Глава 2. Поэтому нам следует еще крепче держаться того, что мы услышали, не то нас несет течением. Ведь если весть, возвещенная некогда через ангелов, была столь непреложна, что любое отступление или ослушание влекло за собой заслуженную кару, то разве избежим ее мы, если станем пренебрежительно относиться к тому, что столь велико, ко спасению? Начало вести о спасении было положено словами самого Господа, и истинность ее нам подтвердили те, которые его услышали. К тому же сам Бог прибавил свое свидетельство о нем знаками, чудесами, многообразными дивными делами и дарами Святого Духа, которыми он наделял по собственной воле. Ведь не ангелам же отдал Бог в подчинение ту будущую вселенную, о которой мы говорим. Сказал же кто-то ясно где-то в Писании, что такое человек, что ты помнишь о нем, что такое дитя человеческое, что ты печешься о нем. Ты на краткое время поставил его ниже ангелов, ты увенчал его славой и честью, все поверг ты к его стопам. Значит, Бог, подчинив все человеку, не оставил ничего, что не было бы ему подчинено. Но мы теперь еще не видим, чтобы все подчинялось человеку. Зато мы видим, как Иисус, бывший короткое время ниже ангелов, для того, чтобы принять по великой Божьей доброте смерть ради каждого, ныне увенчан славой и честью за смертное страдание. Так и должно было быть, чтобы Бог, цель и источник всего бытия, приведший множество сынов в свою славу, сделал его, зачинателя их спасения, совершенным через страдания. Ведь и тот, кто освящает, и те, кого освящают, все они от одного Отца. Вот причина, по которой Иисус не стыдится называть их своими братьями. Он говорит: «Твое имя провозглашу я пред братьями моими, средь собрания прославлю тебя». И еще он говорит: «Буду и впредь доверяться ему». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А поскольку эти дети одной плоти и крови, то и он, подобно им, стал сопричастен человеческой плоти и крови, чтобы своей смертью лишить силы того, у кого есть власть причинить смерть, то есть дьявола, и освободить их, потому что из страха смерти они всю жизнь были в рабстве. Конечно же, он приходит на помощь не ангелам, он приходит на помощь потомкам Авраама. Из этого следует, что ему надлежало во всем уподобиться братьям, чтобы стать милосердным и верным первосвященником на службе у Бога и принести себя в жертву для искупления грехов народа. И так как он сам прошел через испытание страданиями, то теперь может помочь тем, кто подвергается испытаниям.